Глава вторая. Я поплелся за ней в гостиную в состоянии изумления, но не такого сильного, чтобы не суметь оценить пружинистые подпрыгивания ее аппетитного округленного зада. Когда она обернулась и взглянула на меня, сияющее мерцание значительно ослабло в менее ярком освещении внутреннего помещения, что позволило мне по достоинству оценить вызывающий священный трепет полушария ее больших грудей. «Лифчик 38-го размера», — сообщила она, интуитивно отвечая на мое немое восхищение. «С чешечками объема Си». «Скажу вам прямо, Холман, у вас на лице написано, что вы распутник». «Причем закоренелый», — вырвалось у меня признание. «Я предполагал, что Вилли Шульц мужчина». «В этом можете не сомневаться», — кивнула она. «Ах, вот как!» Я как-то криво улыбнулся ей. «Полагаю, что этим все и объясняется». Она села на диван, закинула руки за спинку и, улыбаясь, глядела на меня. «Как относительно проявлений гостеприимства, Холман?» «Я бы выпила ржаного виски со льдом». Я зашел за свой домашний бар и налил пару коктейлей. «Значит, вы Вилли Шульц», — произнес я задумчиво. «Никогда бы не подумал, что Манни Крюгер или Дарах такие близорукие. Потому как они, говоря о вас, явно все время имели в виду мужчину. Думаю, что это дурная и всем надоевшая шутка, не более того», — парировала она. «Они имели в виду моего брата. Я говорю о Вилли. Мы с ним партнеры и тезки. Наши родители решили, что будет забавно назвать своего сына Вильямом, а дочку Вильяминой». «Ух ты!» – удивленно и радостно на сей раз воскликнул я. Она сошла с дивана каким-то плавным покачивающимся движением и села на высокий стул у стойки бара напротив меня. «У Вилли не оказалось времени, чтобы прийти сюда с визитом», – пояснила она. «Поэтому вместо него пришла я». «Это, несомненно, улучшенный вариант», – прокомментировал я. Она взглянула на коктейль, который я поставил только что перед собой, пожала слегка плечиками. «Мой брат дипломатничает, а я беру быка за рога. Итак, что вы хотите, Холман? Чтобы мы держали язык за зубами? Относительно меня, денег? Или, пожалуй, как мне кажется, и того, и другого?» Передо мной стоял бокал со свежесмешанным коктейлем, и я немного отпил из него, а когда опустил бокал на стойку, она все так же продолжала смотреть на меня, явно ожидая ответа. Поэтому я снова поднял бокал и отпил еще немного. Может быть, я питал слабую надежду на то, что если буду продолжать по капле тянуть из бокала, она как-то растворится в воздухе и исчезнет с глаз долой. «Вы что, язык проглотили?» – наконец поинтересовалась она. «Что-то никак не могу собраться с мыслями», — признался я. «Думаю, главным образом потому, что растерял их все». «Не знаю, как вам удалось встрять в это дело», — с досадой заметила она. «Но одно неосторожное слово может разрушить всю эту проклятую затею. И думаю, вы это знаете, Холман. Надеюсь, я буду верна долгу. Просто назовите вашу цену, и вы ее получите». Она опять как-то вымученно улыбнулась. «Даже если в вашу цену будет включена и я». «Мне нужна девушка», – осторожно произнес я. «Ее зовут Глория Клюн». «Вы хотите Глорию?» Ее глаза от удивления расширились. «Ну, вы задели мое тщеславие, Холман. Я считала, что любой мужчина с горячей кровью в жилах предпочтет меня». «Ее благополучием интересуется мой клиент», – пояснил я. «Кто?» – выпалила она. «Это конфиденциально». Я допил остатки своего коктейля. «Он хочет знать, что произошло с нею. Все ли у нее в порядке? Счастлива ли она? Находится ли в добром здравии?» «Находится», — холодно бросила брюнетка. «Можем ли мы опять вернуться к существу дела?» «В этом-то как раз и состоит существо дела», — объяснил я. «Но мне нужны доказательства». Теперь она стала подтягивать коктейль из своего бокала. Я опорожнил его тремя большими глотками. Я же занялся тем, что стал наливать по новой порции. «И больше вам ничего не надо?» — спросила она с недоумением. «Да», — подтвердил я. «И вы надежно прикусите язык в отношении всего остального? Значит, можно передать Крюгеру и Дараху, что вы совершили ошибку?» «Манни Крюгер скоропалительно сделал неверные выводы», — пояснил я. Это один из многих его недостатков. Неожиданно она рассмеялась. Просто дикость какая-то. Понимаете ли вы это? Я была готова сбросить с себя одежду и лечь под вас, а потом выписать вам чек на кругленькую сумму. А вы пожелали лишь узнать, жива ли Глория, и все ли у нее в порядке. Правильно, подтвердил я. Вы можете мне почти что понравиться. Счастливо проворковала она. Ладно, Холман, какого именно доказательства вам будет достаточно? Увидеть, значит поверить. Окей. Сколько сейчас времени? Я взглянул на свои наручные часы. 7:50. Значит, у нас есть еще время допить этот коктейль. Потом я отвезу вас на квартиру Глории. К нашему приезду она должна уже вернуться домой. Отлично, одобрил я. Она отпивала из бокала свой второй коктейль, и я заметил, как ее черные глаза наблюдали за мной поверх стеклянного ободка. Ее взгляд вдруг приобрел напряженную сосредоточенность. «Мне только что пришла на ум не очень приятная мысль», — сказала она. «А вдруг вы меня обманываете?» «Ну что вы!» — искренне разуверил я ее. «Первый этап», — продолжала она, — «как всегда, сводится к тому, чтобы устранить сопротивление прекраснословием и уверениями в искренности. Второй — обмануть еще более медоточивыми словами и всего одной какой-нибудь просьбой. А третий?» «Вы ошибаетесь», — возразил я. «Думаю, мне надо посоветоваться с братом, Вилли». Она соскользнула с высокого стула у стойки бара. «Не возражаете, если я воспользуюсь вашим телефоном?» «Чувствуйте себя как дома», — любезно предложил я. Телефон стоял у дальней стены комнаты. Она набрала номер, потом демонстративно повернулась ко мне спиной и стала говорить так тихо, что я ничего не смог расслышать. Поэтому я стал пить свой второй коктейль и думал о пустяках. «Вилли одобряет, но хочет тоже присутствовать там». Она взглянула на меня через плечо. «Окей». «Запугиваете?» – предположил я. «Эй, Глория, скажи этому человеку, что у тебя все в ажуре и навалом счастья, а не то получишь по морде после его ухода». «Примерно так». Она поговорила еще некоторое время с братом. «Вилли говорит, что ничего подобного. Глория знает обо всем, что происходит, и он считает, что вы, воспользовавшись удобным случаем, станете задавать ей вопросы, которых задавать не надо». «Получается мексиканская неопределенность», — крякнул я. Брюнетка что-то еще проворковала в трубку. «Вилли даже согласен, чтобы вы держали его под прицелом. Ну, связали бы ему руки за спиной, словом, делали что хотите, чтобы доказать Глории, что она может сказать вам все, что сама захочет. Лишь бы не выдать нашего плана. Он хочет только присутствовать там и слышать весь ваш разговор». «Ладно», – неохотно согласился я. «Мне нечего терять, кроме клиента, который в любом случае мне не по душе». Она передала все это брату, какое-то время слушала его, потом повесила трубку. Вилли предложил встретиться с ним, это его последнее слово, и подошла опять к стойке бара. «Но у нас еще есть время допить наши коктейли». «Где находится квартира Глории?» «Вы узнаете об этом, когда мы туда приедем». «Каким бизнесом занимаетесь вы с братом Вилли?» «Не ваше дело», — произнесла она ровным голосом. «Почему бы нам не поговорить о погоде?» «Честность – причина всех неудач», – вздохнул я. «Если бы я немного приврал вам некоторое время назад, то и вас бы поимел, и получил бы кругленькую сумму». «Цыплят по осени считают», – живо посоветовала она, потом допила свой коктейль. «Ну что, поехали?» На въездной площадке у дома стоял белый спортивный «Мерседес». Брюнетка скользнула за баранку, я устроился рядом на переднем сиденье для пассажира. Она завела мотор, и мы тут же лихо понеслись по Беверли-Хиллз. «Квартира расположена на Манхэттене?» – нервно спросил я ее. «Спокойно, птенчик». Она громко и презрительно фыркнула, но, пожав плечами, снизила скорость до установленных 35 миль в час. Почему-то это пожатие показалось мне более громким, чем ее фырканье. «В западном Голливуде», – соизволила ответить она наконец. «Я считал, что мы еще не проехали Беверли-Хиллз». Так мне показалось, когда я последний раз набрался смелости и выглянул через окно. Попытался уточнить я. Я говорю про квартиру. Она закатила глаза. Не думала, что существуют на свете такие тупицы. Рад, что не воспользовался вашим предложением. Холодно откликнулся я. Держу пари. Вы из тех дам, которые продолжают болтать даже во время полового акта. На этом наш разговор, к счастью, совершенно прекратился. Она отреагировала на мою последнюю реплику тем, что до отказа надавила педаль газа, а я крепко зажмурил глаза на все оставшееся время поездки. Квартира располагалась на двух этажах, затененной зеленью с обеих сторон улицы. Пролет деревянных ступенек вел к парадной двери, и я покорно следовал за Вильяминой Шульц на площадку перед нею. Она нетерпеливо надавила большим пальцем на кнопку звонка, потом глубоко вздохнула. «Знаете что, Холман?» – не утерпела она. «Просто не дождусь, когда вы закончите свои разговоры с девочкой по фамилии Клюн и потом сгинете к чертовой бабушке из моей жизни». «Но на самом деле вы находите меня неотразимым», – игриво заметил я. «Привлекательность противоположностей. Вот я, приятный, симпатичный, остроумный. Словом, обладающий всем, о чем может только мечтать девушка. А вот вы... Ох, заткнитесь!» Гаркнула она и опять нажала на кнопку звонка. «Может быть, мы приехали слишком рано?» Спросил я через 10 секунд, когда на вторичный звонок никто не ответил. «Вилли должен был приехать сюда еще до нас», пояснила она. «Да и девушке давно пора бы быть дома». Она прижала большой палец к кнопке в третий раз и не отнимала его. Прошло еще 5 секунд, и потом парадная дверь начала медленно отворяться. В проеме показалось улыбающееся лицо парня. «Наконец-то!» – сорвалось с губ брюнетки. «Чем ты тут занимался, Моррис, пока мы проветривали свои...» Внезапно она смолкла на полуслове. Думаю, ей бросилось в глаза выражение его лица. Он не улыбался. Его полуоткрытый рот напоминал скорее какую-то темную дыру, а взгляд просто кричал, и этот крик вряд ли мог передать голосовые связки. «Моррис?» Голос девушки дрогнул. «Ради всего святого, в чем дело?» Его глаза закатились под лоб, когда он повернулся в полоборота к ней. Колени подогнулись, и он тяжело свалился на пол лицом вниз. Мы оба увидели, что у него между лопатками торчала рукоятка ножа, а вся задняя часть пиджака была пропитана кровью. Откуда-то из глубины горла брюнетки вырвался душераздирающий вопль, и она опустилась рядом с ним на колени. Входная дверь за нами закрылась. Я быстро прошел мимо Вильямины, но оказывается, никакой необходимости спешить не было. Квартира оказалась пустой. Никаких следов борьбы, а призрачный убийца, видимо, улетучился сквозь одну из стен. Поэтому я возвратился в переднюю как раз в тот момент, когда девушка поднялась на ноги. «Он умер», — шепнула она. «В порядке ли Вилли и Глория?» «Откуда мне знать?» — ответил я. «В квартире никого больше нет». «Тогда кто же его убил?» Ее глаза казались огромными. Не мог же он сам воткнуть этот нож себе в спину. «Кто бы ни убил его, но, должно быть, стрелой вылетел отсюда еще до нашего приезда», — предположил я. «Это Дарах?» Она медленно кивнула. «Ужасно. Он мне никогда не нравился, соглашать или ублюдок, но кончить жизнь таким образом?» Сознание случившегося потрясло ее. «И к тому же в квартире Глории это погубит все!» Зазвонил дверной звонок, и готов поклясться, что она подпрыгнула от его звука на целый фут. «Кто это?» спросила она дрожащим голосом. «Почему бы вам не открыть парадную дверь и не узнать?» «Возможно, возвратился убийца, чтобы удостовериться, что Моррис мертв». Ее опять все затрясло. «Не откроете ли вы, а?» «Вы думаете, что убийца сочтет, что Дарах мертв, если дверь не откроет он сам?» Спросил я с нескрываемым интересом. «Открывайте же дверь, ну!» Она сильно прижала ко рту тыльную сторону ладони. «Похоже, я сейчас упаду в обморок». Я обошел сначала ее, потом лежавшее на полу тело и открыл парадную дверь. На крыльце стоял парень с приветливой улыбкой на лице. На вид ему было чуть за 30. Крупный, упитанный, преждевременно облысевший. в яркой желтой рубашке в цветочек, в шерстяном спортивном пиджаке и ярко-изумрудных брюках. При его виде у меня просто засосало под ложечкой. «Вы Холман, да?» – прохрипел он низким басом. «Я Вилли Шульц. Полагаю, моя сестра опекала красавицу Глорию до моего приезда сюда, верно?» «Простите, что опоздал. В последний момент возникла неожиданность». «Странно, что и вы говорите об этом», – обратился я к нему. «То же самое произошло здесь с нами». «Вилли!» – брюнетка пронеслась мимо меня, как прирученная голубка, заключила брата в объятия, повисла на шее. «Слава богу, что ты здесь! Несчастный Моррис сунулся сюда, и его прикончили!» «Моррис?» Вилли осторожно снял ее руку со своей шеи и опустил ее на ноги. «Ты в этом уверена?» Мне показалось, что диалог слегка затягивается. «Почему бы вам не зайти в квартиру и не взглянуть на все самому?» — посоветовал я. Он прошел мимо меня в переднюю. Брюнетка не отставала от него. Я опять тщательно запер парадную дверь, потому что время было совсем неподходящее для непрошенных визитов соседей. Шульц, казалось, долго рассматривал труп, потом растерянно моргнул. «Кто убил его?» — наконец спросил он. «Просто ужасно», — отозвалась сестра. «Он отворил нам дверь и вроде бы ухмылялся, глядя на нас, но выражение глаз... Никогда не забуду этого, даже когда доживу до старости. Потом он начал поворачиваться и просто рухнул». «Я осмотрел квартиру», — добавил я. «В ней никого больше не было». «Не было?» Его темные глаза недоверчиво уставились на меня. «Что, шут вас возьми, вы имеете в виду?» «Ну, здесь не было никаких других людей. Вы знаете, кроме нас. Она пуста». Кончик большого пальца Шульц засунул между зубами и сильно закусил его. «Так где же тогда Глория?» — не совсем внятно спросил он. «Тут, во всяком случае, ее не было», — объяснила брюнетка. «Она явно и не могла здесь быть». «Нет, она была здесь», — заявил он, настаивая. «Сразу после того, как ты повесила трубку, я позвонил сюда и объяснил, что происходит». Он взглянул на свои часы. «Не далее, как полчаса назад». «Возможно, она куда-то вышла», — предположила девушка. «С кем?» Он опять прикусил подушечку большого пальца. «С кем? Что за дурацкий вопрос?» Потом в ее больших темных глазах вдруг проявилось понимание того, что могло тут произойти. «Впрочем, нет. Ты хочешь сказать, что ее увел с собой убийца?» «Это значит, что она», — заявил Шульц, — «находится в большой опасности». «Не хочу быть навязчивым», — предложил я, — «но, может быть, пора уже кому-нибудь позвонить в полицию?» «Вы с ума сошли!» — воскликнул он. «Тем самым мы подпишем Глории смертный приговор. Может быть, она просто вышла, чтобы купить несколько пачек кукурузных хлопьев?» — предложил я. «Чем дольше мы тянем и не звоним в полицию, тем в более отвратительном положении впоследствии мы окажемся». «Не надо дергаться», — отрезал парень. «Не хочу вызывать полицию и рисковать жизнью Глории. Да и вообще, какого рожна они могут сделать, чтобы спасти ее?» «Ладно», — сказал я. «Если вы сами не хотите позвонить, то позвоню я». Я сделал пару шагов в направлении гостиной и вдруг провалился. Как сквозь землю. Когда я очнулся в этом мире, то небо оказалось на своем месте, вверху, за окном. Но начинало темнеть. Я лежал на диване в гостиной, и моя шея ныла. Осторожно и старательно я потер ее, обдумывая, как поступить дальше. Спустив ноги на пол, я постарался и с трудом принял сидячее положение. Это была первая реальная задача, которую я все-таки решил. Значит, Шульц саданул меня, когда я пошел к телефону и не смотрел в его сторону. Саданул вроде бы для того, чтобы помешать мне позвонить в полицию. Да пусть он сдохнет. Я позвоню туда прямо сейчас и... Ёлки-палки. Посмотрим, удастся ли ему избежать капкана. Тупая боль в затылке дала мне понять, что я начинаю мыслить разумно, и что мне надо прислушаться к звукам в окружающем мире. Поэтому, поднимаясь на ноги, я это и сделал, сочтя решение единственно правильным. Я отошел от телефонного аппарата, вышел в прихожую, включил там свет. Никого. Пустота. На подтертом ковре даже не пятнышко крови. Я вспомнил, что если звонишь в полицию, то надо сообщить хотя бы одну деталь уголовного дела. Ну, скажем, обнаруженный труп. Но даже на моем теле не было ни единого кровоподтека, поэтому я тут же раздумал звонить в полицию. Пожалуй, лучшее, что я могу придумать, это растереть больную шею и поскорее смотаться из этой проклятой квартиры. А в следующий раз, когда телефонный аноним позвонит мне, я прикинусь австралийцем и буду тянуть резину до тех пор, пока он сам не бросит трубку. Но не дойдя и трех шагов до выхода, я услышал звонок в парадную дверь, что весьма меня озадачило. Как будто наподобие домашнего голубя возвращался труп. Надо ли его впускать? А может быть, вернулся Вилли Шульц, чтобы еще раз садануть меня по шее? В моей голове началось невообразимое смятение, а звонок продолжал беспрерывно трезвонить. В конце концов я наплевал на все и распахнул дверь. Этому мужику было под 40. Тощий, с провалившимися щеками. Каштановые его волосы здорово поредели, и тщательная прическа не могла скрыть этого. Костюм на нем, сшитый из дорогого материала, гармонировал со всем остальным. Бледно-голубые глаза под тяжелыми ресницами долго и пристально рассматривали меня холодным взглядом. Потом он пожал худосочными плечами. «Ладно», — произнес он довольно напряженно. «Кто вы такой, черт подери?» «Рик Холман», — ответил я. «А кто вы такой, чтобы вам пусто было?» «Морис Даррех». Его тонкие губы неодобрительно скривились. «И что, собственно, вы делаете в этой квартире, Холман?»